Глава 28. Нойс, проводив нежданных гостей, рухнул в кресло. Права была ведьма. Проверяющие действительно пришли в первую очередь к нему. И один из них, лорд Клавдий, был ректору довольно хорошо знаком. «Мага в круг!» Ректор сжал пальцы в кулаки и резко выдохнул. Лорд Клавдий отличался редкой беспристрастностью и дотошностью, за что его чрезвычайно ценили в министерстве и терпеть не могли все остальные. Говорили, что от него не так давно ушла жена. В быту и в семье лорд Клавдий, похоже, был столь же невыносим. «А ведь по виду и не скажешь», — зло усмехнулся ректор. «Этакий пухленький румяный человек с круглым, добродушным лицом и жесткими серыми глазами», — подумал он. «Да, мне несказанно повезло, если уж главой комиссии назначили лорда Клавдия. Похоже, Стаси решил закрутить гайки до упора». Нойс прищурился, схватил со стола исписанный лист бумаги, скатал его в маленький твердый шарик и изо всех сил запустил в стену. Шарик раскалился в воздухе и ввинтился в стену, как самый настоящий боевой пульсар, где тотчас же исчез. Ректор зло выдохнул и отвернулся. Он не сомневался, что проверка начнется прямо сейчас. Каким способом, вот интересно. Нойс похолодел. А если ментальная магия? Не может быть. Неужели лорд Стасий выбил разрешение? Кто же эти два типа, сопровождавшие лорда Клавдия? На обычных сотрудников министерства они не очень-то похожи. Слишком уж невыразительные физиономии. Таких встретишь и мимо пройдешь, не обратив внимания. Незаметные, совершенно обычные люди. Так, собственно, ментальные магии выглядят. Нойс прищурился. Нет, все-таки это весьма маловероятно. Не тот случай. Да и кто таких редких специалистов сюда отправит? Ректор передернулся. Да что с ним такое? Откуда такие панические мысли? Он же всегда обладал трезвым мышлением и верно оценивал ситуацию. Других в северный предел на границу не брали, от слова совсем. А тут... Перед глазами Нойса вдруг встало лицо Лилианы, девушки, которая неожиданно стала для него важнее всех на свете. Ее большие выразительные глаза, упрямый подбородок, наивный взгляд, нежные и соблазнительные губы, пламенеющие смущением щеки. И дело было вовсе не в том, что ректор обещал умирающему другу помочь Лилиане овладеть магией и дать возможность закончить академию. Вовсе не в том. Нет. Нужно взять себя в руки и начать размышлять трезво, как и всегда. И начинать надо с худшего. А что может быть для девушки хуже, как не снятие его с должности? Впрочем, в этом ректор все-таки очень сомневался. До сих пор в Министерстве магического образования герцогства Нойс был на хорошем счету. И в конце концов, сам заместитель министра был ему обязан. Как-никак, а Нойс спас его единственного сына. Молодой маг, только что окончивший академию, горел желанием оказаться на северном фортпосте. Даже несмотря на то, что папа давно приготовил для него тепленькое местечко среди герцогства. А он возьми и сбеги. И прямо на форпост. Портал открыл, можете себе представить, при чем попал. В самый разгар боя магов с прорвавшейся нежитью. В тот момент Нойс как раз запускал с одной руки мощный пульсар, а другой замахивался мечом на высшего полулича, тотчас принявшего боевую форму. Откуда ни возьмись, между ними возник молодой парень, с выпученными глазами. Ситуация получилась глупее не придумать. Оба, и Нойс, и полулич замерли, а пульсар словно ожил и вдруг слетел из рук мага. Описал изящный полукруг, оказавшись за спиной полулича, и разом снес тому голову. Запахло тленом. Парень закатил глаза и рухнул, не выдержав такого приема. И в скором времени был лично Нойсом отправлен в объятия любящего отца. Так что связи и у ректора были вполне неплохие. Нойс усмехнулся и взглянул на висящие в проеме часы. Часы были старинные и висели тут с самого основания Академии. Было около 5 вечера. Значит, скоро придет Лилиана. Ли, как про себя называл ее ректор. Пусть проверяющие проверяют. А он будет работать с девочкой так, как будто ничего не происходит. Ведь ее магия действительно просыпается, и резерв увеличивается. Правда, нужно еще работать и работать, в том числе и над стабилизацией. Как раз в этот период любые эмоциональные встряски Лилианы противопоказаны. Последние же события в Академии буквально выбивали девушку из колеи. Нэтт внезапно подумал, что ведь вполне вероятно, что тут тоже замешан лорд Стасий. Ведь если проверка пройдет удачно, и Нойс останется ректором, то это может быть его запасной вариант. Даже если резерв Лилианы вырастет, ее просто не допустят к сессии по причине нестабильной магии. Да, лорд Стаси неплохо подготовился. Обложил свою жертву со всех сторон. Ректор пришел в бешенство. Он на секунду закрыл глаза и начал считать до 30, глубоко дыша. Потому что явно почувствовал, что иначе все 4 стихии, которыми он владел, взбунтуются, и от кабинета тогда мало что останется. «Что же, посмотрим, кто кого!» — угрюмо подумал ректор. «А сейчас за дело. Нужно подготовить материалы к занятию с девочкой». Плохо только, что старые записи исчезли. Хорошо, что Нойс довольно прилично их помнил, ведь он был магом уровня магистра, а значит, обладал прекрасной памятью. Собственно, маг и плохая память несовместимы. Если у тебя плохая память, то магом тебе не быть. Эта истина была всем известна. Ректор полез в верхний ящик стола, чтобы достать оттуда новые бумаги для записи, и неожиданно для себя вытащил потрёпанную тетрадь. «Что за ерунда?» Ошеломленно пробормотал он и неверяще на нее уставился. Перед ним были они, его старые записи. «Они что, все время тут лежали?» Нойс недоверчиво открыл тетрадь. «Странно», – прошептал он, перелистывая страницы. «Это действительно были записи его дополнительных занятий с Лилианой». «Похоже, с памятью у меня не лады». Нойс потер лоб и с раздражением стукнул кулаком по столешнице, которая отозвалась недовольным гулом. «Но я же прекрасно помню, что все здесь перевернул несколько дней назад, и тетради тут не было!» И он, недолго думая, скрутил ее в трубочку и засунул во внутренний карман кобзола. «Вот так-то лучше!» С удовлетворением подумал Нойс и, достав чистый лист бумаги, сел продумывать схему сегодняшнего занятия с Лилианой.